Хотя экипаж был сделан из невероятно прочных материалов, он еще раньше уже получил серьезные повреждения. После стольких лет ядро экипажа уже давным-давно было разрушено, и теперь, когда на него давила страшная сила пустоты, экипаж не мог больше держаться. В это время Бэйфэн и остальные еще не знали, что находится в такой опасной ситуации. Все сидели с закрытыми глазами и медитировали. Какая жалость, я до сих пор не знаю, сколько времени потребуется, чтобы оправиться от ран. Моя основа тоже сильно повреждена, и без очень высококачественной медицины нет никаких шансов ее исправить. Бэйфэн сплюнул и покачал головой. После столь долгого времени ему удалось восстановить силы только на 80%. Если бы он не был так тяжело ранен, он бы уже прорвался к средней стадии контролируемого дан. Но, судя по тому, что происходило сейчас, прорыв мог произойти только в далеком будущем. Глядя на маленькую лису в его руках, Бэйфэн чувствовал себя крайне беспомощным. Хотя ему и удалось продлить ее жизнь на 3 года, она с тех пор, как потеряла сознание, не просыпалась. Сейчас ее можно было бы назвать чашкой с отверстием в дне. Как только вода внутри полностью вытечет, она исчезнет. Что касается наследия школы Иньян, Бэйфэн, естественно, вытащил его и за это время просмотрел. Оно было чрезвычайно фрагментировано и содержало большое количество фрагментов. Перевод только одной части наследия стоил ему более 100 000 очков опыта. Снаружи, первоначально величественный и властный, экипаж уже опасно раскачивался и был на грани полного развала. Внезапно весь пространственный проход затрясся, и по нему прошла странная пространственная рябь. Кача, Хонлон, экипаж слегка вздрогнул и разлетелся на куски. Экипаж высотой в 1000 чжан развалился на куски, и отдельное мини-пространство внутри него тоже загрохотало от цепной реакции. Глава 486. Смерть, новая жизнь. Часть 1. Локальное пространство внутри экипажа яростно затряслось, а затем начало распадаться на части. Огромные куски обломков трещали и сдвигались в локальном пространстве, как тектонические плиты во время землетрясения. Никто из присутствующих не был дураком. Это место было не на Земле, и это было локальное пространство, которое рушилось. Если произошла такая огромная перемена, значит экипаж в беде. Крушение произошло слишком внезапно, и, когда это случилось, большинство людей не были вместе. В это время, бесчисленные фрагменты локального пространства стреляли по всей области во всех направлениях. Одни двигались вперед, другие назад, третьи вбок. Думаю, пора прощаться. Хотя на лице Бэйфэна была легкая улыбка, его сердце было наполнено горем и горечью. Осколок, на котором он лежал, летел в левую сторону. Что касается Байсяна и остальных, они летели прямо вперед, к фронту. Другими словами, они шли в другом от него направлении. Из-под его ног хлынули многочисленные потоки темного света. Клочок земли, на котором он стоял, был шириной всего в 10 чжан, и темный свет постоянно боролся с пространственной энергией, которая стремилась его сжать. Но скорость, с которой он истощался, была слишком быстрой. Самое большее, через 6 часов энергия локального пространства будет полностью исчерпана. Не то, чтобы Бэйфэн не хотел спрыгнуть со своего осколка. Просто было уже 10 с лишним демонических зверей и 3 культиватора, которые положили свои жизни, чтобы показать ему последствия этого. Глядя на это с другой стороны, такие вещи, как пространственные червоточины, были высокоуровневыми вещами, с которыми люди уровня Бэйфэна не могли войти в контакт. Конструкции переноса были выше их уровня. Бэйфэн со вздохом сел, скрестив ноги, и посмотрел на уплывающий от него осколок длиной более 50 км. Постепенно он остался совсем один среди моря осколков, с маленькой лисой на руках. Бэйфэн нежно погладил маленькую лису по голове и сказал с легким вздохом: «Малышка, кажется, я не смогу выполнить обещание, которое я тебе дал. На этот раз я даже себя спасти не могу». Вокруг не было никаких звуков, и количество осколков, плавающих вокруг него, становилось все меньше и меньше по мере того, как они постепенно собирались к месту нахождения Бэйфэна. Уши маленькой лисы слегка дернулись, и она, наконец, открыла глаза. «Думаю, моя жизнь не была напрасной. Только есть еще кое-что, с чем я не могу смириться». Бэйфэн, казалось, одновременно разговаривал с маленькой лисой и с самим собой. «Мип, мип». Маленькая лиса подняла голову и огляделась, внезапно обретя ясность и понимание опасной ситуации. Издав слабый звук, Она попыталась выползти из рук Бэйфэна. Бэйфэн не придал этому особого значения и с легкой улыбкой на лице поднял малышку. «В конце концов, именно ты будешь меня сопровождать». Бэйфэн одной рукой гладил маленькую лису, пока его мысли блуждали в неизвестных местах. Осколок под его ногами становился все меньше и меньше и теперь был меньше метра в ширину. Этого едва хватало, чтобы он сел, скрестив ноги. Его длинные белоснежные волосы развивались в небольшом пространстве, а те части, которые простирались за край осколка, были просто отрублены, полностью исчезнув. Все, что происходило с ним с детства, промелькнуло у него в голове, как кинофильм, и даже сцены, которые он намеренно выбросил из головы или забыл, вдруг нахлынули на него. Ву! Маленькая лиса открыла пасть и сильно укусила ладонь Бэйфэна. Бэйфэн опустил голову и посмотрел на свою ладонь с некоторым недоверием. На его ладони были видны два крошечных укуса, с которых капала кровь. Его тело стало таким мощным, что даже пули не могли пробить его кожу. Но теперь он пострадал от укуса маленькой лисы. «Мип, мип!» Маленькая лиса тихо вскрикнула, и слезы навернулись ему на глаза. Выражение тоски и нежелания светилось в ее глазах, когда она бросил последний взгляд на лицо Бэйфэна. После этого взгляд застыл в решимости. Под изумленным взглядом Бэйфэна маленький кусочек меха на ее спине начал исчезать, и вскоре все ее тело стало кристаллическим, даже внутренности были видны. «Что ты делаешь? Прекрати сейчас же!» Глаза Бэйфэна расширились, когда у него внезапно появилось зловещее чувство. Поднявшись, он в панике обнял маленькую лису. Маленькая лиса проигнорировала слова Бэйфэна, и когда ее лоб внезапно раскололся, к Бэйфэну поплыла капля черной крови размером с мизинец. В этой капле крови Бэйфэн мог чувствовать присутствие души маленькой лисы. Он не увернулся, зная, маленькая лиса не причинит ему вреда. В видении Бэйфэна, эта капля крови поплыла к его лбу, и как капля воды, попавшая в озеро, она просто утонула в его море сознания, не оставив следа на лбу. В море сознания Бэйфэна перед ним парил его дух. Капля крови полетела к его духу и зарылась прямо между его бровями. Кача, между бровями у него открылась звездная точка акупунктуры. Эта звездная точка акупунктуры не была записана в малой технике дыхания тьмы. Эта звездная точка акупунктуры не порождала звездного бога. Она была сформирована с использованием крови маленькой лисы и крови души стихийного бедствия в качестве ведущей части и источника энергии зла в качестве основы для создания звезды проклятий. Бэйфэн безрадостно наблюдал, как его ментальная сила погружается в море сознания. Осколок, на котором он стоял, становился все меньше и меньше. Часть тела Бэйфэна уже была разъедена энергией пустоты. Бэйфэн был как кучка песка в этой точке, и по мере того, как осколок под ним становился все меньше и меньше, его тело начало исчезать. Лицо Бэйфэна было лишено радости или печали, как будто он вообще не чувствовал никакой боли. В этот момент в его сознании происходили огромные изменения. В тот момент, когда открылась его звездная акупунктура, большое количество ци бедствия, которое было скрыто в крови души, ужасающим образом вырвалось. Любой нормальный человек попал бы в беду, если бы его коснулась хотя бы прядь. Злой источник энергии в его дантяне также бесконечно вливался в звездную точку акупунктуры, и даже те 10% злой энергии, которую он считал потерянной, перетекали из всех частей его тела в звездную точку акупунктуры. Большое количество энергии злого источника и ци бедствия слились вместе, используя кровь души маленькой лисы в качестве основы для создания невиданного звездного бога. Мало того, звезда экстремального Ян и звезда экстремального Инь также зашевелились, и два противоположных вида звездной энергии снова слились вместе. Вслед за этим стали появляться многочисленные прядицы изначального хаоса. Только одна нить заставила душу Бэйфэна почувствовать себя подавленной. 10 нитей ци изначального хаоса потекли в звездную точку акупунктуры, и два совершенных звездных бога третьей стадии распались и вернулись к своей первоначальной форме. Только после длительного периода времени они смогут восстановиться. После неизвестного количества времени, вся энергия злого источника и ци бедствия идеально слились, образовав полностью черное сердце, которое было окружено ци изначального хаоса. Тук-тук, тук-тук, мощное сердцебиение зазвенело в море сознания Бэйфэна, сотрясая его душу. Душа Бэйфэна начала в этот момент расти. В мгновение ока она уже достигла 1 куна высотой. Это увеличение было как минимум в 10 раз больше первоначального размера. Это то, что ты хотела сделать. Бэйфэн наконец понял, что сделала маленькая лиса. Не было других вариантов, Кроме этого, как повысить его шансы на выживание? С таким размером его души, вместе с мощью его ментальной силы, в течение короткого периода времени он мог выжить без физического тела. Но даже с таким самопожертвованием маленькой лисы его шансы на выживание были невероятно малы. В конце концов, физическое тело было подобно лодке, в которой душа была моряком, а ментальная сила была только веслами, которые управляли лодкой. Бескрайнее жестокое море, в котором они находились, называлось культивацией. А теперь Бэйфэн открыл глаза и увидел, как его плечи постепенно исчезают. Лодка была разрушена, и теперь, когда остались только весла и матрос, как он сможет пересечь жестокое море? Это была не земля, а бесконечное звездное небо. Даже если его душа достигла прорыва в качестве, он все равно умрет, если не сможет найти подходящее тело, чтобы прикрепить его. В наследии школы Иньян была техника, которая учила этому, но с ментальной силой Бэйфэна было более 90% вероятности неудачи, даже если бы целью была просто случайная кошка или собака. И с оставшимися 10%, скорее всего, не будет плавного перехода, и он останется с раздробленной или раненой душой. В любом случае, захватить тело другого человека было невероятно трудно. По мере того, как тело Бэйфэна постепенно исчезало, он находил свое положение печально забавным. Кроме такого человека, как он, который получил кусочек небесной удачи, вероятно, было не так много тех, кто оказался в таком ужасном состоянии. Очень скоро осколок под ногами Бэйфэна полностью исчез, а тело Бэйфэна было мгновенно разрушено энергией пустоты, превратившись в пыль. После неизвестного количества времени, Бэйфэн, наконец, открыл глаза. Он чувствовал себя невероятно слабым, и пространство вокруг него было похоже на ножи, которые постоянно резали его душу. Ментальная сила Бэйфэна истощалась в чрезвычайно быстром темпе, поскольку он боролся, чтобы сдержать разъедающие пространственные формы энергии. Однако какая-то энергия все же просачивалась и резала его душу. Эта боль была гораздо страшнее, чем боль физического тела. Это было так мучительно, что ум Бэйфэна был рассеянным. Душа Бэйфэна исцелялась сразу после каждого пореза, но после выздоровления она становилась немного слабее. Время шло, а душа Бэйфэна все еще дрейфовала через пространственную червоточину. Его ментальная сила была полностью исчерпана, и в настоящее время он полностью держался только благодаря силе своей души. Душа Бэйфэна была изранена, а скорость возмещения была медленнее, чем ее разрушение. Высота души тоже упала до 3 кун, однако его прочность возросла в несчетное количество раз. Нечистоты внутри души обычно труднее всего удалить. И прямо сейчас, душа Бэйфэна была как горящий кусок металла, который непрерывно очищался. Однако малейшая неосторожность при таком способе очистки привела бы к невосполнимому ущербу. Дзинь. Тело хозяина находится под угрозой смерти. Начать реанимацию. Бесстрастный голос системы внезапно холодно прозвучал в море сознания Бэйфэна. Начинай. Бэйфэн никогда раньше не находил бесстрастный голос системы таким сладким для ушей. В этот момент его не заботило, какие условия выставит система для такого плана спасения, и он без колебаний согласился. Ранее он не решался повысить свою рыбацкую оценку до 5 класса, потому что у него были некоторые оговорки в отношении этой системы. В конце концов, он уже не раз попадался на эту удочку. Но в этот момент система стала единственной спасительной соломинкой, за которую он ухватился. Динь. План спасения начинается, будет вычтено 60 миллионов очков опыта. Прозвенел холодный голос системы, и вокруг души Бэйфэна появился слой серого дыма. Серый дым непосредственно изолировал его душу от хаотической пространственной энергии, и в то же время, он начал восстанавливать его раны. Услышав, что система вычитает 60 миллионов очков опыта для спасательной миссии, Бэйфэн почувствовал себя очень счастливым, что он не использовал очки опыта и не поднимал ранг рыбака за последние несколько лет. Хотя 60 миллионов очков опыта были изрядной суммой, но они у него были. Как близко, если бы у меня не было достаточного количества очков, разве я не умер бы? Бэйфэн почувствовал в сердце большой затяжной страх. Так получилось, что у него накопилось чуть больше 60 миллионов очков опыта. После использования нескольких сотен тысяч баллов для перевода наследия школы Иньян у него осталось только 60 миллионов с лишним очков опыта. Дзинь, вы получаете то, За что платите? Различные планы спасения требуют различного количества очков опыта. Этот план спасения был признан наиболее подходящим, основываясь на доступных в настоящее время очках опыта хозяина, объяснила система в ответ на вопрос Бэйфэна. Но прежде чем Бэйфэн смог ответить, он потерял сознание. Вслед за этим серый туман унес его далеко и исчез. Глава 487. Смерть, новая жизнь. Часть 2. В тишине и темноте серая вспышка пронеслась с такой скоростью, что невозможно было уследить за ней невооруженным глазом. Душа Бэйфэна уже погрузилась в глубокий сон, и его ментальная сила медленно восстанавливалась. После дрейфа в пространстве в течение неизвестного времени, туман вокруг души Бэйфэна внезапно вздрогнул и проник во что-то. Планета Тяньму, диаметр которой превышал размеры Земли в 100 раз, была местом, где бок о бок существовали боевая культивация и технологии. Огромное здание, возвышавшееся над облаками, стояло в самом центре округа в префектуре Мин. Здание называлось Небесной Соединительной Башней, и каждый город на планете был построен вокруг Небесной Соединительной Башни, как центра. В нынешнюю эпоху каждый гражданин практиковал боевую культивацию. После рождения каждый ребенок в течение 108 дней проходил через ряд программ развития основ, чтобы заложить хороший фундамент для будущей культивации. Технология на планете Тяньму была уже достаточно продвинута, чтобы производить энергетические питательные жидкости, которые могли заменить некоторые низкосортные духовные травы. В то же время, рафинирование пилюль достигло такого уровня, когда пилюли низкого качества производились серийно. Небесно-земная линьши на планете Тяньму была исключительно плотной, специализированные корпорации массово выращивали низкосортные духовные травы, в то время как высокосортные духовные травы поступали с небесных соединительных башен. Происхождение и история небесных соединительных башен не поддавались выяснению, и их присутствие отслеживалось до сотен до миллионов лет назад. Огромная небесная соединительная башня высотой в миллион чжан стояла в самом центре планеты и была сердцем планеты Тяньму. Помимо этого, было 36 гигантских небесных соединительных башен, каждая высотой 100 чжан. Вокруг них на планете Тяньму существовали 36 больших городов. Далее было 72 крупномасштабных небесных соединительных башни, которые образовали 72 средних города. Еще дальше располагалось кольцо из 365 небесных соединительных башен среднего размера высотой в 1000 чжан. Каждое скопление было небольшим городом. Большое количество меньших небесных соединительных башен, которые не достигали 1000 чжан, стали префектурами и уездами. Небесные соединительные башни были далеко не так просты, как выглядели снаружи. В каждой из них было безграничное пространство, в котором обитали демонические звери, росли духовные травы, руды и так далее. Планету контролировали военные альянсы правительства. Военный альянс был организацией, состоящей из многочисленных влиятельных экспертов, причем требования к вступлению в него были чрезвычайно жесткими. Что касается правительства, то оно, в основном, занималось научными исследованиями. На первый взгляд, город Ли в префектуре Мин был вне всякого сравнения огромным. Он мог бы легко вместить десятки миллионов людей, и если бы он был размещен на Земле, это был бы мегаполис. Но здесь это был всего лишь округ, и таких городов на планете было тысячи. Нет нужды представлять, насколько удивительны были большие города. Город Ли был разделен на 11 секций. Секция 1, в центре которой находилась небесная соединительная башня, была ядром. Секции 2-12 были разбросаны вокруг башни, расходясь во всех направлениях. В секции 6, в многоквартирном доме, который занимал более 10 километров, жила семья Лу. Семья Лу владела семейной бизнес-корпорацией стоимостью в несколько миллиардов долларов, ХЦД. Корпорация была в основном сосредоточена на пищевом бизнесе, с ресторанами в качестве основного источника дохода. В это время в доме Лу умирал столб семьи Лу, старый мастер Лу Цинтянь. «Мне очень жаль, это не какая-то болезнь, которая поражает старого мастера, он просто достиг предела своей жизни. Я предлагаю вам организовать похороны. Этот стебель женьшеня может, в лучшем случае, продлить жизнь старого мастера еще на 3 дня». Имея состояние в миллиарды долларов, семья Лу, естественно, могла позволить себе нанять частного врача. В это время Конг Кван покачал головой, вынося вердикт более чем 10 людям перед ним. «А других способов нет?» – спросил мужчина средних лет, от его тела исходила властная аура. Это был Лулян, старший сын Лу Цинтяня. На лице Лулина отражалось беспокойство. Талант старого мастера к культивации очень беден, и, несмотря на то, что он использует много видов духовных трав и пилюль, он до сих пор находится на первом уровне царства 100 лет. Если только вам не удастся найти природный плод. Конг Кван покачал головой и не стал продолжать. Толпа тоже замолчала. Природный плод – это то, что нельзя купить, даже если у тебя много денег. Одного плода было достаточно, чтобы культиватор царства 100 лет прорвался на один слой и получил еще 100 лет жизни. Семья Лу еще не была готова соперничать за этот чудесный плод. В тот момент, когда появится такой драгоценный духовный плод, как этот, он будет выхвачен большими семьями. Хотя семья Лу имела чистую стоимость в несколько миллиардов, большая часть ее денег застряла в их бизнесе и активах. Фундамент их семьи был слишком слаб, и они были далеки от того, чтобы быть на одном уровне с более крупными семейными кланами. Старый мастер, наконец, не может больше держаться. Несмотря ни на что, я должен бороться, чтобы получить хотя бы треть семейного имущества. Из 10 присутствующих человек не для всех это была печальная новость. По крайней мере, Лу Хуан, третий сын Лу Цинтяня, был вне себя от радости. При обычных обстоятельствах у него не было бы шанса повлиять на компанию. Самое большее, он мог получить свою долю дивидендов, и у него не было бы проблем жить беззаботной жизнью, не беспокоясь о еде или одежде. Но теперь, когда его, обычно здоровый, отец рухнул, это было его шансом подняться. По подсказке жены Лу Хуан встал и прямо сказал: «Старший брат, поскольку наш отец не собирается этого делать, что нам делать с наследством? Проклятие, отец уже оставил завещание, и даже если бы он этого не сделал, вы не получите ни цента». Лицо второго сына Лу Цинтяня, Лу Баю, исказилось от неуместной фразы, и он взорвался яростью. «Что? Невозможно. Отец уже составил завещание? Почему меня не проинформировали?» Глаза Лу Хуана расширились от недоверия. Его первой мыслью было, что это ложь. Как такое могло случиться без его ведома? 20-летняя девушка насмешливо заметила: «Третий дядя, на самом деле это очень нормально, что вы не знали об этом. Вы владеете только некоторыми обыкновенными акциями, что позволяет вам участвовать в дивидендах, но не предоставляет никаких прав голоса или участия в деятельности компании. Вы правда думали, что дедушка не знал, чем вы занимались все эти годы? Если вам позволить право голоса в компании, кто знает, будет ли компания по-прежнему принадлежать семье Лу или семье Чжу. Проклятое отродье, ты смеешь так говорить о своей тете?» Чжу Мэй закричала от ярости и раздражения. Как раз в тот момент, когда все начали припираться, в комнате беззвучно появился серый туман. Однако толпа, казалось, не могла этого видеть. Серый туман был прямо перед ними, но никто его не видел. Серый туман поплыл и непосредственно обволок бессознательного Лу Цинтяня. После этого туман начал просачиваться в его тело. После этого душа Бэй Фэна, которая была в сером тумане, содрогнулась и погрузилась в море сознания Лу Цинтяня. В этот момент душа Бэй Фэна была во много раз сильнее, чем у обычного человека. Лу Цинтянь был слабым культиватором в первом слое царства 100 лет. Хотя его ментальная сила была намного сильнее, чем у обычного человека, по сравнению с Бэй Фэном, он был как крошечный светлячок против луны. Душа Лу Цинтяня достигла предела своей жизни в этом теле и собиралась рассеяться. В тот момент, когда могущественная душа Бэй Фэна вспыхнула в его море сознания, душа, которая должна была продержаться еще 2 или 3 дня, рухнула. Душа Лу сразу же была поглощена душой Бэй Фэна. В это мгновение перед глазами Бэй Фэна промелькнуло множество образов и сцен, а от его тела поднялась серая аура. Бесчисленное количество густого серого тумана превратилось в тонкие линии, которые хлынули в каждый сосуд и клетку в теле Лу Цинтяня. То же самое относилось и к его мозгу. Серый туман полностью заполнил каждый уголок его мозга, начав полную реформацию. Этот процесс создавал условия, чтобы это тело стало полностью совместимым с душой Бэй Фэна. Неправда, что душа достигает совершенной гармонии с телом в тот момент, когда она овладевает им. Если бы слияние не было полным, тело и душа впали бы в дисгармонию, и тело, возможно, смогло бы достичь только определенного царства, прежде чем оно было бы остановлено навсегда, навсегда не способное продвигаться по боевому пути. Глава 488. Смерть, новая жизнь. Часть 3. Душа Бэй Фэна неосознанно переняла воспоминания Лу Цинтяня. По сравнению с душой Бэй Фэна, Душа Лу Цинтяня была просто слишком слаба, и даже если Бэй Фэн примет воспоминания другого, это ни в малейшей степени не повлияет на него, из-за этого он не станет другим человеком. Но если бы душа Лу Цинтяня была примерно на том же уровне, что и у Бэй Фэна, то после слияния двух душ мог быть создан совершенно новый персонаж. К счастью, в этой ситуации Бэй Фэну нужно было за короткий период просто отрегулировать свое состояние, и он будет в порядке. При перестройке тела Лу Цинтяня начали очищаться остатки лечебных энергий, которые оставались в его теле после многих лет употребления бесчисленных духовных трав и пилюль. По мере того, как душа Бэй Фэна и совместимость этого тела росли все больше и больше, его душа начала бессознательно контролировать это тело, чтобы вращать технику воплощения небесных законов. В то время как планета Тяньмо была более чем в 100 раз больше Земли, плотность небесно-земной Линши также была выше, по крайней мере, в 100 раз. Хотя она не могла сравниться со многими планетами истинного культивирования, но она была в 1000 раз лучше, чем на Земле. И пока три сына Лу Цинтяня ссорились между собой, мощный всплеск небесно-земной Линши полился в тело Лу Цинтяня. Что происходит? Такое огромное количество небесно-земной Линши, отец, что, собирается прорваться. Его жизнь явно подходит к концу, но поскольку он не хотел вот так просто умереть, не пытается ли он сделать последнюю ставку, все сразу же успокоились, нервно глядя на фигуру Лу Цинтяня. Этот бессмертный старый пердун все еще надеется прорваться. Лицо Чжу Мэй было мрачным, когда она выругалась про себя. «Дедушка, ты должен добиться успеха». Лу Бухуэй была вся на нервах. Отец уже так стар, а когда его жизнь подходит к концу, возможность совершить еще один прорыв становится слишком трудной. Вероятность смерти 90%. Лу Линьюй тревожно сжал кулаки, но ему ничего не оставалось, кроме как наблюдать. Большое количество небесно-земной Линши без конца вливалось в новое тело Бэй Фэна, как будто это была бездонная дыра. Большая часть Линши использовалась для преобразования физического тела. Бесчисленные клетки в теле расщеплялись и восстанавливались с большой скоростью, а скрытые травмы тела из прошлого быстро заживали. Некоторые атрофированные вены, выродившиеся до неузнаваемости, тоже были вскрыты и расширены. Морщины на его лице начали постепенно исчезать по мере того, как тело постепенно приходило в нормальное состояние. Наконец, поток небесно-земной Линши стал настолько густым, что вокруг нового тела Бэй Фэна образовался туман, окутав его и скрыв из виду. Это странно, не должно быть столько небесно-земной Линши, даже если он прорывается на второй слой царства 100 лет, тупо пробормотал Сун Кван. Это явление, но это не должно быть настолько преувеличенным, даже если он пробивается на третий слой. Лу Баю подумал немного и сказал: возможно, это потому, что основа отца был слишком толстый. Сколько я себя помню, отец трудился день и ночь, не обращая внимания на дождь и солнце. Лечебные ванны, духовные травы, драгоценные пилюли, он постоянно использовал эти вещи, и на сегодняшний день ему уже 92 года. Я не думаю, что кто-либо когда-либо оставался в царстве 100 лет в течение такого длительного периода. Сун Кван кивнул и сказал: возможно, это действительно результат его прочной основы. Это единственно возможное объяснение. Но что касалось того, сможет ли старик на самом деле прорваться, он не был настолько оптимистичен. По мере того, как возраст растет, трудность достичь следующего уровня становится намного выше. Это потому, что когда чье-то тело старело, их кровь и ци высыхали и становились более вялыми. Не говоря уже о 92-летнем человеке, чья жизнь подошла к концу, в этом случае трудность была просто невероятной. Вскоре все вышли из комнаты и встали снаружи. Когда нахлынуло большое количество небесно-земной Линши, новое тело Бэй Фэна начало основательную трансформацию. Безжизненная кровь вытекала из тела через поры в коже. Скелет постепенно разрушался, и из него непрерывно вырастал новый. В этом был истинный смысл переделки тела. В самых глубоких частях моря сознания Бэй Фэна бесчисленные столбы серого тумана образовали большую сеть, связывающую каждую клетку тела и каждый уголок вместе. Наконец, последняя прядь серого тумана ударила прямо в душу Бэй Фэна. Бум! Прозвучал звук, похожий на первую молнию первобытного хаоса, и в душе Бэй Фэна появились бесчисленные сложные узоры. Узоры были точно такими же, как те, которые серый туман сформировал на новом теле Бэй Фэна. Серый свет вырвался из души Бэй Фэна, и бесчисленные узоры отразились в каждом уголке его нового тела. Узоры на теле и душе: один, светлый, другой, темный, полностью слились и отреагировали друг на друга. Бессознательная душа глубоко внутри моря сознания Бэйфэна внезапно открыла глаза. Во внешнем мире глаза Лу Цинтяня тоже вспыхнули, прежде чем открыться. Слабый электрический разряд сверкнул перед глазами Бэйфэна в тот момент, когда он открыл глаза. Это было явление, которое происходило только тогда, когда и душа, и ментальная сила достигали определенного уровня силы и назывались производящими электричество через пустоту. Это странное явление появилось лишь на мгновение и полностью исчезло. В его глазах застыло смущенное выражение. Воспоминания Лу Цинтяня снова быстро мелькнули у него в голове, и перед ним предстали бесчисленные образы. Пока Бэйфэн наблюдал, он чувствовал себя чужаком, наблюдающим со стороны. Это было преимуществом его достаточно сильной души. Если бы это испытал кто-то с более слабой душой, они бы не рассматривали воспоминания, как фильм, как это было в случае с Бэйфэном. Они погрузились бы в воспоминания, заново переживая все, что делал и чувствовал Лу Цинтянь. «Мне дали новую жизнь, но мои потери очень велики. К счастью, звездные акупунктурные точки, созданные с помощью малой техники дыхания тьмы, запечатлены в душе, а это означает, что созданные мною проявления храмы все еще существуют. Что касается этой новой звездной точки акупунктуры, интересно, сколько времени мне понадобится, чтобы закончить ее разработку. По крайней мере, источник зла больше не оказывает на меня никакого воздействия». Туман в глазах Бэйфэна исчез, сменившись спокойным взглядом, похожим на бездонное озеро. После краткого осмотра своего нового тела, Бэйфэн почувствовал себя настолько несчастным, что ему захотелось выплюнуть полный рот крови. Его пространственное кольцо было уничтожено давным-давно, и с ним все его имущество. К счастью, звездные боги, которых он породил с помощью малой техники дыхания тьмы и дхармы, полученной с помощью техники воплощения небесных законов, все еще существовали. Кроме того, его самая большая головная боль, которая была злым источником энергии, также была окончательно решена. Планета Тяньму, небесные соединительные башни. Интересно, пробормотал Бэйфэн себе под нос. Чем больше он просматривал воспоминания Лу Цинтяня, тем ярче блестели его глаза. Военный путь здесь гораздо более славен, чем на Земле. Существует 4 слоя в царстве 100 лет. Таким образом, по земным стандартам, пик первого слоя царства 100 лет эквивалентен пику развитого царства Цзин. Второй слой эквивалентен царству Синьтянь, а третий слой должен быть таким же, как наше царство контролируемого Дан. Тогда четвертый слой будет таким же, как и царство пустоты Гу. По уровню боевой подготовки в этом мире большинство людей находится на первом уровне царства 100 лет. Однако в этом мире есть не только существа царства 100 лет. Есть даже короли царства 1000 лет. Глаза Бэйфэна загорелись интересом. Больше всего его внимание привлекли небесные соединительные башни. Внутри каждой из них было почти безграничное пространство. Происхождение этих башен определенно было необычным. Независимо от того, были ли они своего рода системами переноса или внутри них действительно было создано такое огромное пространство, для него сейчас они были слишком надуманными. Самым неотложным было как можно скорее восстановить его культивацию. После получения всех знаний о его текущем мире, Бэйфэн был полностью уверен, что он может полностью восстановить свое предыдущее культивирование в течение года. Глава 489. Смерть, новая жизнь. Часть 4. Хотя ты все равно умер бы, даже если бы я не завладел твоим телом, я полагаю, что это все же можно считать кармической связью. Раз так, я позабочусь о твоих последующих поколениях. Пробормотал себе под нос Бэйфэн. Как бы это ни выглядело, но он завладел телом другого человека. Это было кармическое семя, которое было посеяно. Сказав это, он ощутил, как из него хлынула мощная ментальная сила и окутала каждую часть его тела. Это тело было слишком старым. Если бы не система, работающая вместе с небесно-земной линши, чтобы его реконструировать, даже если бы я хотел добиться с ним прорыва, потребовалось бы огромное количество усилий. К счастью, эти усилия не растрачены. Из-за возраста этого тела и скорости, с которой кровь и ци ухудшались, желание прорваться в царство Синьтянь было столь же трудным, как и попытка подняться на небеса. Но, к счастью, после того, как тело было реформировано, способность костного мозга создавать новые клетки крови значительно улучшилась. Постоянно появлялось большое количество вновь созданной крови, которая заменяла старую и вялую кровь. Каждая душа была уникальной, и теперь, Когда это тело поменяло душу, вновь созданная кровь уже не совпадала с оригинальной кровью Лу Цинтяня. К тому времени, когда Бэй Фэн закончит заменять всю кровь Лу Цинтяня, даже врач увидел бы, что она полностью отличается от предыдущей. Бэй Фэн пошевелился, но не почувствовал никакого дискомфорта. Его тело идеально слилось с этим новым телом. Единственное, к чему он не привык, так это к тому, что он потерял силу и мощь, которые исходили от его первоначального тела. Удовлетворенно кивнув, Бэй Фэн сел, скрестив ноги, на кровати сформировал множество невероятно глубоких ручных печатей. После завершения реформирования первоначальная небесно-земная линши уже начала рассеиваться. Но как только Бэй Фэн сформировал ручные печати, небесно-земная линши содрогнулась и снова затопила его с еще более свирепой скоростью. Почему отец до сих пор не прорвался? Там же не будет несчастного случая, не так ли? Лу Хуан прежнему был обеспокоенным. Раньше из-за того, что он чувствовал, что его отец достиг конца своей жизни, и ничего нельзя было сделать, поэтому он начал думать о наследстве. Но теперь, когда появилась хоть какая-то надежда и он знал, что его отец ведет последнюю внутреннюю борьбу, было бы ложью, если бы он сказал, что не беспокоится. В конце концов, как младший сын, он с детства был любимчиком отца. У Конгтвана слегка дернулись уголки рта. Что подразумевается под «не будет несчастного случая»? Есть 99,99% шанс провала. На самом деле, если бы ему удалось прорваться, это и был бы несчастный случай. За всю свою карьеру он ни разу не слышал о ком-нибудь, кто сумел бы совершить прорыв, опираясь на медицину, сражаясь на пороге смерти в конце своей жизни. Лу Лян и Лу Баю тоже были полны беспокойства и тревоги. Все три брата выглядели молодо, лет 30-40, все они были талантливыми людьми и обладали большими ресурсами. Таким образом, все три брата уже прорвались в третий слой царства 100 лет и получили 400-летнюю продолжительность жизни. Таким образом, хотя они казались молодыми снаружи, даже самый молодой Лу Хуан был старше 50 лет, а в это время в комнате тело Бэя Фэна было чрезвычайно наполнено после того, как он впитал слишком много небесно-земной линши. Скорость, с которой второй этап техники воплощения небесных законов поглощал небесно-земную линши, была сравнима с пиком третьего уровня на Земле. Техника воплощения небесных законов пауза. Прозвучал голос Бэй Фэна. В этот момент словно был разрушен шлюз. Ужасающая кровь и аура Ци мгновенно поднялись вверх. Боевые культиваторы в нынешнюю эпоху все практиковали двойное культивирование Ци и крови, открывая секреты человеческого тела. Как говорится, овладение одним путем приведет к овладению всеми путями. Методы культивирования здесь были, по сути, те же, что и на Земле, только отличались в незначительных аспектах. Бэй Фэн только дал этому вопросу краткую мысль и непосредственно выбрал стиль культивирования планеты Тяньму. Первым секретом тела, который открыл этот метод культивирования, было сердце. Как только оно будет разблокировано, сердце станет в 10 раз сильнее, чем раньше. Более того, со временем оно будет становиться сильнее. Мощное улучшенное сердце непрерывно прокачивало ци и кровь по всему телу. Кровь была как ртуть, омывая тело снова и снова, и позволяя телу постепенно укрепляться. Хотя ему удалось прорваться, Бэй Фэн не спешил прекращать культивацию. Он продолжал вращать метод культивации, укрепляя свои основы. Боже мой, ему удалось прорваться даже в таком состоянии. Челюсть Конгтвана отвисла. Когда раздался голос Бэй Фэна, он, как уважаемый врач, мог, естественно, сказать, что человек, который издал такой громкий крик, был в отличном состоянии. Да, отцу действительно удалось прорваться. Лу Лян заплакал от радости. Жизнь этого старика действительно крепка. Чжу Мэй мрачно выругалась, не веря своим ушам. Семейный бизнес принадлежал старику. Теперь, когда он не собирался умирать, о наследстве, естественно, не могло быть и речи. Дедушка невероятный. Воистину, небеса открывают путь добрым людям. Лу Цилинь подпрыгнул от радости. Дедушка души в нем не чаял, и каждый раз, когда он делал что-то не так и отец хотел его отругать, он всегда бежал к дедушке. Любимый старик был его величайшим покровителем. Время тянулось медленно. Прошел час, но в комнате не было никакого движения. Все были в крайне тревожном состоянии. По логике, Лу Цинтянь должен был прорваться давно, так почему же он еще не вышел? Гэчжи. Как только все начали паниковать, думая о том, чтобы войти в комнату, дверь внезапно открылась. И оттуда вышел мужчина среднего возраста 40 с чем-то лет. Отец, дедушка, Как только Бэйфэн вышел, вокруг него немедленно столпилась группа людей. Глаза Лу Цилиня расширились от шока, когда он увидел красивого с виду дедушки, и он не мог не воскликнуть в шоке. «Пу, так получается, что мой дорогой дедушка, когда был молод, был действительно так красив. Пен, проклятый негодник, ты так разговариваешь со своим дедушкой?» Черная линия появилась на лбу Лу Баю, когда он хлопнул ладонью по затылку Лу Цилиня, в результате чего тот оступился. «Приготовьте немного мяса демонического зверя, я сначала приму ванну», — холодно пробормотал Бэйфэн, но он чувствовал себя неловко. Как только он вступил в новую жизнь, его тут же встретила толпа детей и внуков. Как он мог не быть шокирован? Толпа не выказала ни малейшего подозрения по поводу его поведения, поскольку они заметили зловоние от его одежды. Все тут же разошлись и занялись приготовлениями. Внутри большого современного особняка в смятении забегали слуги. Что касается Бэйфэна, он отмокал в бассейне, позволяя горячей воде смыть вонючую грязь с его тела. «Похоже, мне еще понадобится время, чтобы привыкнуть к этому телу». Бэйфэн не спешил. В конце концов, это можно считать началом новой жизни. Как человек, который раньше занимался культивированием, он, естественно, понимал важность хорошей основы. Очевидно, этому телу требовалось время для восстановления до своего пикового состояния. Первое, что нужно было сделать, это полностью заменить старую и вялую ци и кровь в организме. Бессознательно, Бэйфэн погрузился в глубокий сон, расслабившись внутри горячего источника. Луна медленно поднялась над верхушками деревьев, и Бэйфэн, наконец, открыл глаза и лениво потянулся. Когда он это сделал, от его костей раздался громкий треск, похожий на взрыв фейерверка. «Старый мастер, молодой мастер и остальные ждут, когда вы начнете трапезу». Были люди, которые постоянно стояли на страже за дверью, и когда они увидели, что Бэйфэн уснул, никто не вошел и не потревожил его. Но когда они услышали, что он проснулся, вошел дворецкий с полотенцем и одеждой. «Сейчас», — Бэйфэн кивнул и встал, надевая приготовленную для него одежду. Одежда сидела на нем исключительно хорошо, зеленые одежды были сшиты в стиле хань на земле. Хотя одеяние снаружи выглядело не слишком вычурно, на самом деле оно было сделано из звериной шкуры демонического зверя второго слоя царства 100 лет. Бэйфэн уже включил воспоминания Лу Цинтяня и, естественно, был исключительно хорошо знаком с поместьем. Не колеблясь, он взял инициативу в свои руки и пошел впереди. Ночное небо в эту ночь было необычайно чарующим. Высоко в небе висели три пурпурные луны, каждая размером с экипаж. Глава 490. Приготовление и вход в небесную соединительную башню. Часть 1. Пурпурный лунный свет каскадом лился на землю, и многочисленные потоки звездной энергии просачивались в тело Бэйфэна. Его охватило прохладное, а затем ледяное ощущение. Он чувствовал, как его клетки становятся сильнее. Какие благоприятные природные условия. Небесно-земная линши плотна, и даже лунный свет содержит странную энергию. Бэйфэн изумленно вздохнул. Хотя купание в этом лунном свете только несколько раз и не привело бы к каким-либо значительным эффектам, но если поглощение происходило в течение длительного периода, скажем, десятилетий, даже самые обычные люди, которые не могли культивировать, значительно укрепили бы тела. Отец, дедушка. Как только он вошел в столовую, более 10 человек встали и возбужденно его окликнули. «Ха-ха, все хорошо, садитесь и ешьте». Бэйфэн кивнул, улыбнувшись, и занял свое место во главе стола. Блюда на столе были чрезвычайно роскошными, большинство из них были мясом демонических зверей третьего уровня царства 100 лет. На столе было даже мясо демонических зверей четвертого уровня. Кроме звуков жевания и глотания, от стола не доносилось никаких других звуков. Предыдущий владелец этого тела установил правило, что никто не должен разговаривать во время еды. Бэйфэн ел с умеренной скоростью, но только мясо демонических зверей третьего уровня. Мясо демонических зверей четвертого уровня было еще слишком сильным для его тела. Мясо демонических зверей добывалось охотничьими отрядами в небесной соединительной башне. Цены на мясо были высокими, и еда на этом столе стоила бы свыше 10 000 хцд. Покупательная способность денег была очень высока, и 10 000 долларов давали возможность обычной семье из трех человек жить комфортно в течение нескольких лет. Местные демонические звери на планете Тяньму были классифицированы как запрещенные к охоте, и для их защиты была создана огромная область, поэтому охотники могли охотиться только на тех, кто находился внутри небесных соединительных башен. После еды, Бэйфэн на мгновение задумался и объявил: «С завтрашнего дня все дела компании будут переданы моим первому и второму сыну. Что касается тебя, Лу Хуан, пока ты не перестанешь быть никчемным бездельником и разочаровывать меня, ты будешь наслаждаться только дивидендами компании. Ты не получишь права голоса ни в одном из вопросов корпорации». Теперь, когда он полностью воспринял воспоминания Лу Цинтяня, он, естественно, хорошо понимал характеры своих сыновей. У Лулина был твердый и спокойный характер, и он делал все размеренно, без паники. Лю Баю был более дерзким и умным, и склонен быть более интригующим. Сдержанный и агрессивный, два персонажа и их стили управления дополняли друг друга. Что касается Лу Хуана, у Бэйфэна просто не было слов по отношению к нему. Этот негодяй был типичным молодым мастером шелковые штаны. С самого детства у него было больше неприятностей, чем можно сосчитать. Он терпел этого маленького смутьяна и просто позволял ему жить на дивиденды до старости. «Отец, теперь ты еще крепче и энергичнее, и под твоим руководством корпорация, несомненно, поднимется на новый уровень». «Верно, отец, мы со старшим братом еще не готовы». «Отец, несмотря ни на что, Лу Хуан твой сын, ты не можешь быть таким предвзятым. Если первый и второй братья возглавят компанию, Лу Хуан должен, по крайней мере, быть назначен менеджером или что-то в этом роде». Бэйфэн холодно фыркнул и сказал: «Закрой свой рот, когда это пришла твоя очередь вмешиваться в дела моей семьи Лу. Не думай, что я действительно запутался за эти годы. Думаешь, я не знаю, сколько благ за моей спиной ты выкачала для своей семьи». Его слова ничего не скрывали, он свирепо уставился на Чжу Мэй, отчего та покрылась холодным потом. «Отец». Бэйфэн раздраженно хмыкнул и прямо заявил: «Ничего не говори, я очень разочарован в тебе. Раз уж ты решил стать бесполезными шелковыми штанами, то и веди себя соответственно, не думай о борьбе за власть. Но если ты действительно не хочешь продолжать в том же духе, тогда иди и начинай работать в компании с самого низа и поднимайся вверх. И помни, что твоя фамилия Лу, а не Чжу». Все замолчали, как стая цикад в разгар зимы. Никто не ожидал, что старый мастер так внезапно придет в ярость, и его поведение было гораздо свирепее, чем раньше. «Я понял, отец». Лу Хуан печально опустил голову. Никогда он не думал, что отец, который так его любил, будет так яростно его ругать. Бэйфэн отвернулся от Лу Хуана и раздраженно сказал: «Хорошо, ты можешь уйти первым. Скажешь мне твое решение после того, как обдумаешь его, и не разочаровывай меня». «Отец, не слишком ли жестоко так обращаться с третьим братом?» — с опаской спросил Лулян. «Я слишком сильно любил его в прошлом, поскольку ему не хватало как знаний, так и практических способностей. Не проблема вырастить праздного человека, учитывая силу и состояние нашей семьи Лу. Но если он хочет во власть, тогда ему нужно проявить какие-то способности, а не закончить расточительством, потеряв все состояния, которое я накопил». На самом деле это было то же самое, что говорил и настоящий Лу Цинтянь, только Бэйфэн говорил более прямо. Бэйфэн посмотрел на Лу Цилиня и резко скомандовал: «Цилинь, твой талант неплох, но ты слишком расслаблен и ленив. С сегодняшнего дня и до тех пор, пока ты не прорвешься на третий уровень царства 100 лет, тебе запрещено выходить наружу развлекаться». А, глаза Лу Цилиня расширились от шока. Он только что смеялся над бедственным положением своего третьего дяди, но в мгновение ока огонь добрался и до его порога. В этот момент он мог только молча кивнуть. Власть Лу Цинтяня в семье была абсолютной. Решения, которые он принимал, менялись очень редко, поэтому Лу Цилинь вообще не осмеливался протестовать. «Ай, теперь я наконец понимаю, что власть и богатство – ничто по сравнению с продолжительностью жизни. Я человек, который едва миновал врата ада. Теперь я, наконец, понял, что все сводится к силе. Сила также равна продолжительности жизни и богатству», – внезапно сказал Бэйфэн со вздохом. «Отец, ты только что прорвался, а времени еще много. Я уверен, что ты сможешь культивировать в более высоком царстве». Все немедленно поддержали его, однако в глубине души никто из них не радовался его шансам. Возможно, этот раз можно считать удачным прорывом, но кто знает, что будет в следующий раз. «Я решил, в следующем месяце я приглашу военных экспертов, которых наняла корпорация, чтобы они последовали за мной в небесную соединительную башню. Мы будем искать с помощью наших собственных возможностей», — небрежно объявил Бэйфэн. Тем не менее, его слова были как тяжелая бомба для толпы. «Отец, вы не можете, небесная соединительная башня слишком опасна. Пускать наших специалистов, это еще хорошо, но как можно так рисковать вам?» «Вот именно, дедушка, мы обязательно будем хорошо культивировать и найдем для вас природный плод». Все были чрезвычайно взволнованы и поспешно советовали ему передумать. Что это была за шутка? Старик ухитрился схватить удачу за хвост, едва прорвавшись в последнюю секунду. Однако теперь, когда опасность миновала, он хочет бежать в небесную соединительную башню. Неужели он решил, что его жизнь слишком длинна, и хотел умереть? Лу Цинтянь никогда в жизни не входил в небесную соединительную башню, не говоря уже о таком опасном месте, как небесная соединительная башня. Он никогда раньше ни с кем не сражался, и даже если с ним будут опытные специалисты, способные его защитить, такая авантюра все равно слишком опасна. Каждый год бесчисленное множество людей входило в небесные соединительные башни и никогда оттуда не выходило, за исключением очень немногих небесных соединительных башен, чьи внутренние миры были под контролем и развиты, большинство других были несравненно опасными и дикими. Я принял решение, больше нет необходимости говорить об этом. Бэй Фэн нахмурил брови, повернулся и ушел. Остальные молча уставились друг на друга. Похоже, старик до безумия был потрясен своим предсмертным опытом. Все были крайне раздражены. На данный момент они только и могли, что сделать все возможное, чтобы максимально укомплектовать его всем, чем можно. Но никто не знал, что встретится внутри небесной соединительной башни, и даже если они сделают все возможное, все равно была очень большая вероятность того, что отряд будет полностью уничтожен. На этот раз после пробуждения отец сильно изменился. ГМ, он стал более властным, но, поскольку отец решил войти в небесную соединительную башню, давай вернемся в компанию и выберем нескольких преданных кандидатов. Лу Лян и Лу Баю серьезно обсуждали это, у них болели головы. Для старика, которому удалось пробиться ко второму слою в почти 100 лет, это было внезапным решением. Бэй Фэн не беспокоился о том, что думают все эти люди. Не раздумывая, он вернулся в свою комнату, зажег ароматическую свечу, сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. От свечи поднимался густой дым, но нос он совсем не раздражал, а наоборот, запах вызывал ощущение невероятного комфорта. Даже крофицы циркулировали более плавно. Эта свеча была сделана из особой духовной травы, которая пришла с небесной соединительной башни. Потребовалось 100 лет, чтобы ее изготовить, и каждая такая свеча стоила 10 000 хцд, и была чрезвычайно полезна для культивации. Бэй Фэн погрузился в медитативное состояние. Он очистил себя от всех эмоций, и его крофицы начали вращаться сами по себе. Его мощное сердце сильно билось, и каждый насос гонял по его телу большое количество крови. В то же время, каждая нить ци, которая потекла в его сердце, становилась немного меньше. Однако его крофицы стали чище. Военное наследие в этом мире имело долгую историю, и из него можно было извлечь много положительных моментов. Оно не различало ци и кровь, а непосредственно сливало их воедино. Взрывная сила этой энергии была на 30% больше, чем просто очищенная ци или тело. Хотя 30% не казались таким уж большим количеством, но это имело эффект, который был подавлен у всех других культиваторов того же царства. Кроме того, скорость, с которой такой культиватор восстанавливал свою энергию, была намного быстрее, чем у обычных культиваторов. Именно поэтому Бэй Фэн решил продолжать использовать метод культивирования этого мира. Хотя он был только на втором слое царства 100 лет, но культиваторы даже третьего слоя не могли с ним сравниться. В конце концов, Бэй Фэн имел в своей душе трех звездных богов третьей ступени, и каждый из них был не слабее, чем культиватор третьего слоя царства 100 лет в этом мире. В это время в его душе слабо светилась звездная точка акупунктуры. Во внешнем мире многочисленные нити звездной энергии экстремально инь перетекали в его звездную точку акупунктуры. За короткое время звездный бог экстремально инь был уже полон. На короне звездного бога появилась пурпурная энергетическая нить размером с палец и скользнула в его тело, как маленькая змея. Этот след звездной энергии, казалось, был очищен звездным богом, и он вонзился в тело Бэй Фэна, как острая игла. Тело, находившееся в стадии метаморфозы, начало жадно поглощать эту энергию. Клетки начали кристаллизоваться, наполняться энергией, а затем расщепляться на новые клетки. Пурпурная энергия не отпустила его кости, Она проплыла через скелет и, наконец, исчезла в костном мозге. Сначала Бэй Фэн почувствовал пронзительную боль, за которой последовал ледяной холод и онемение, как будто его ударило током. После этого из его костей начал исходить обжигающий жар, словно костный мозг горел в огне. На лице Бэй Фэна появились огромные капли пота, которые начали стекать с его подбородка. Если бы он сейчас снял рубашку, стало бы видно, что его позвоночник торчит из спины, а его кожа была достаточно горячей, чтобы жарить на ней креветок. Это была попытка Бэй Фэна перековать свой костный мозг и улучшить его способность к производству крови. В этот момент его позвоночник был поднят, как голова дракона. Позвоночник прижимался к его коже, и от него поднимался сильный жар. Выражение лица Бэй Фэна не изменилось. Эта боль не шла ни в какое сравнение с душевной раной, и этого было недостаточно, чтобы заставить его даже вздрогнуть. Из пор его кожи текла свежая кровь, мясо демонических зверей, которое он только что съел, было приведено в действие, его тело становилось сильнее с чрезвычайно быстрой скоростью. В конце концов, он действительно прорвался в очень преклонном возрасте. Хотя, в конце концов, ему удалось прорваться, и густая лекарственная ци, а также небесно-земная линша вместе с серым туманом позволили ему изменить свое тело, но оно все еще было просто пустой оболочкой. Прямо сейчас, Бэй Фэн начал питать эту пустую оболочку, чтобы вернуть обратно к сильному состоянию. Глава 491. Приготовление и вход в небесную соединительную башню. Часть 2. Это был процесс замены Бэй Фэном разрушающихся клеток в его теле и костях. Качество этой пурпурной энергии было очень высоким, и это было чрезвычайно полезно для организма. Бэй Фэн медленно открыл глаза и выдохнул. На его теле уже появился слой грязи и запекшейся крови. Это тело было просто слишком старым, и количество примесей в нем было чрезвычайно высоким. Если бы он хотел полностью заменить клетки, кровь и кости, это потребовало бы длительного периода времени. Вот почему он решил отправиться только в следующем месяце. Эта планета следовала календарю, состоящему из лет и месяцев. Единственная разница заключалась в том, что год здесь равнялся 1095 земным дням. Другими словами, один год здесь – это 3 года на Земле. Месяц здесь длился 90 дней, а день имел 72 часа. До следующего месяца оставалось еще больше полугода, и для Бэй Фэна этого времени было достаточно. Время тянулось медленно, день за днем. Аппетит Бэй Фэна вырос, и каждый день ему нужно было потреблять все большое количество мяса демонических зверей. Конечно, результаты тоже были замечательными. Бэй Фэн уже полностью стабилизировал свою культивацию на втором слое царства 100 лет, и его тело как будто вступило на второй этап полового созревания. Его рост изменился с 1,6 метра до нынешних 1,75 метра. Его тело больше не пахло разлагающейся аурой, явление, столь распространенное среди стариков. Вся семья Лу лишилась дара речи из-за такой внезапной перемены. Никто не ожидал, что изменение Лу Цинтяня будет таким огромным. Это было настолько радикально, что можно было сравнить с встречей с призраком средь бела дня. Никогда прежде никто не видел, чтобы человек после прорыва на второй слой царства 100 лет претерпевал такие радикальные изменения. Сегодня был первый день нового месяца. Бэй Фэн вышел со двора в чистых новых одеждах на теле, наблюдая за скоплением людей и транспортных средств внизу. Это здание в стиле поместья было высотой 572 метра, но имело только 3 уровня. Бэй Фэн стоял на крыше сада. По всему саду были разбросаны многочисленные духовные травы первого сорта, а в центре было 100-метровое золотое шелковое нефритовое дерево, духовное растение 4-го класса. В это время в саду пышно цвели душистые травы, и воздух был наполнен чистым цветочным ароматом. «Отец, позволь нам пойти с тобой». Подошли с озабоченными лицами Лулян и остальные. Бэй Фэн повернулся и серьезно проинструктировал. «В этом нет необходимости, вам вместе с братом просто нужно сосредоточиться на заботе о компании. Вы двое должны работать рука об руку, без вас компания не сможет сохранить свое нынешнее состояние. Не принимайте акционеров за кротких ягнят, все они на самом деле свирепые волки, одетые в овечьи шкуры. В тот момент, когда вы проявите слабость, они набросятся на вас и обгрызут вас до костей. Твой характер сдержан, а твой младший брат дерзок и коварен. Действуйте совместно, если встретите какие-либо проблемы». Лулян поспешно опустил голову и кивнул. Затем он повернулся и представил команду. Отец, эксперты этой команды чрезвычайно лояльны к нам и им можно доверять. 9 из них являются сильными экспертами на третьем уровне царства 100 лет, в то время как капитан команды находится на четвертом уровне царства 100 лет. Старший мастер. Команда из 10 человек почтительно поклонилась и поприветствовала Бэйфэна. Все эти люди были детьми, которых семья Лу принимала с раннего возраста, спонсировала через школу для изучения боевых искусств. Они были эквивалентны личным войскам семьи Лу. Путешествие в небесную соединительную башню на этот раз будет опасным и непредсказуемым. Те, кто хочет уйти, сделайте это сейчас. Я не буду вас останавливать. Бэйфэн кивнул, оценивая небольшую группу перед ним. 10 человек не двинулись с места. С раннего возраста их учили, что члены семьи Лу – это люди, которых они должны защищать ценой своей жизни. Очень хорошо, поскольку все так преданы своему делу, я вознагражу каждого миллионом долларов, когда мы вернемся. Капитан команды получит 2 миллиона, заявил Бэйфэн с довольной улыбкой. Мы клянемся защищать старого мастера ценой собственной жизни. 10 человек поклонились и шокирующее намерение убийства поднялось в воздух вместе с их криками. Уголки рта Бэйфэна дернулись, когда он увидел эту сцену. Этим людям явно промыли мозги. Но была ли семья Лу не права, делая это? Бэйфэн так не думал. Дети, которых приняла семья, были сиротами, о которых некому было заботиться. Семья Лу вырастила их, одела, дала им пищу и крышу над головой, а также образование и ресурсы. Ресурсы, необходимые для их развития, были немалыми. Возможно, мотивы семьи Лу не были чистыми, но в конце концов, об этих детях действительно заботились и они не голодали и были одеты. На планете Тяньму не было недостатка в безнравственных людях, но по крайней мере, в семье Лу хорошо обращались с детьми. Поэтому трудно было судить, правильно они поступают или неправильно. Тогда идите и ждите моих приказов. Да, Лу Лян проинструктировал их, и 10 человек быстро ушли. Отец, если возникнут какие-то проблемы, пусть эксперты прикроют вас. Вы не должны рисковать без необходимости. Лу Лян чувствовал сильную головную боль из-за упрямства Бэйфэна. За последние несколько дней вся семья бесчетное количество раз пыталась его разубедить, но старик оставался непреклонным. Им оставалось только покачать головами и принять его решение. Не волнуйтесь, я знаю, когда отступать и когда наступать. Бэйфэн небрежно кивнул, ничуть не обеспокоенный. Отец, это пространственное кольцо с 3 кубическими метрами пространства. Внутри есть духовные пилюли и энергетические жидкости, несколько квантовых бомб и противоядие от некоторых известных ядов. Пожалуйста, храните его как следует, не позволяйте другим его обнаружить. Лу Лян, с выражением боли на лице, вынул из кармана серебряное белое кольцо и передал его Бэйфэну.